нет, но нет. Его во многих просто нет куда податься. Ищу пристанище в душах. Мне все говорят, кому такой ты нужен. Но все же невозможно же, жизнь не кончена. Лишь в глаза любимой я смотрю доверчиво. Ей открываю себя, свой мир. Отдаюсь полностью, каков бы ни был, какой бы я ни был. Я такой, какой есть. Я не собираюсь ставить на судьбе крест. Я смотрю в глаза, если не уверен в человеке. Я смотрю в глаза, люди опускают веки. Я смотрю в глаза и ищу в них правду. Чтоб понять истину, мне большего не надо. Я смотрю в глаза, если не уверен в человеке. Я смотрю в глаза, люди опускают веки. Я смотрю в глаза и ищу в них правду. Чтоб понять истину, мне большего не надо. Кто-то врет за глаза, врет прямо в лицо. Я ненавижу ложь, я с правдой заодно. Ненавижу подлецов, кто распускает слухи. В смятении всю жизнь ходят люди, как старухи. Откройте глаза, взгляд утоплен в бочке. Я живу мыслями и не ставлю точки. Я смотрю в глаза, вижу в них грязь. Не надо на меня смотреть, как мразь. Я живу в тени и выхожу, когда свет гаснет. Меня не любят, я дерзок и опасен. Меня хотят уничтожить змеи. Я не боюсь, плюю на все затеи. Я тешу свою душу сладким дымом. Сознание убито дешевым никотином. Один лишь только дух, сидя во мне, кричит. Он мне говорит: слышишь, не молчи. Я смотрю в глаза, если не уверен в человеке. Я смотрю в глаза, люди опускают веки. Я смотрю в глаза и ищу в них правду. Чтоб понять истину, мне большего не надо.